Глава 16. Пустырь за домом. После обеда настроение Артура Верховцева не было таким радужным. Съев больше обычного, он почувствовал неприятную тяжесть в животе. Артур лег на кровать и уставился в потолок. Если бы у него сейчас были заряженный телефон и интернет, то он немного посмотрел смешных видео для поднятия настроения, но ни того, ни другого не наблюдалось в городе Мерт. Телефон давно лежал выключенный в ящике стола. На улице слышались голоса друзей, однако Артур не спешил к ним спускаться. Наоборот, он не двигался, чтобы случайно его не увидели в окно и не пришли бы за ним. В тишине часы, что висели рядом с входной дверью, громко тикали. Минутная стрелка постоянно двигалась вперед, и это немного сердило Артура. Зарядку сделал кое-как, спортом не позанимался, места для спортивного комплекса не нашел, точно не придумал, как буду строить, сокрушенно думал про себя Артур Верховцев. «Зачем ты так делаешь?» — спросил ангел-хранитель. «Я ничего не делаю». «Вот именно». «Я хотел и спортом начать нормально заниматься, и время весело провести в городе Мерт, и здание спортивного клуба крутое построить, но ничего толком не выходит». «У любой неразрешимой задачи есть простое решение. Допусти недопустимое, направь внимание на цель и начни движение. Только не держи свой мир мертвой хваткой. Снизь важность и позволь ему позаботиться о тебе». Артур задумался и ничего не ответил ангелу-хранителю. В следующую секунду он замер на кровати, словно собирался сделать рывок вперед. Все мысли в его голове на миг остановились. Перед глазами встала серая стена. Потом она медленно растворилась, и Артур представил, как он и другие ребята занимаются на тренажерах, смеются, рассказывают друг другу интересные истории и радуются от того, что становятся сильными и суперловкими. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», громко проговорил Артур и решительно поднялся с постели. Он забрался на подоконник и принялся рассматривать место, где еще утром видел большого баклана, разбудившего его. Картина никак не выходила у него из головы. Сейчас никаких птиц на пустыре не было, лишь трава, и мелкие кустарники еле заметно качались от ветра. Артур попытался лучше рассмотреть заросший пустырь, но тот тянулся вдоль другой стены общежития, где у Артура не было окна. Из своего он мог видеть лишь краешек. В необъяснимом волнении Артур Верховцев выбежал из дома и чуть не сбил двух парней возле входной двери. В несколько шагов он нырнул за забор общежития и рванул к пустырю. Раньше он проходил мимо заросшего поля, но теперь бежал именно к нему. Прибежав на место, он возбужденно огляделся. Вокруг, куда хватало глаз, он видел сухие цветы, желтую, почти высохшую траву и редкие кусты да камни. Никаких строений на пустыре не было, он безмолвно существовал в этом мире, не претендуя на популярность. «Вот оно! То, что я искал, оказалось совсем рядом у меня под носом! Ангел-хранитель, спасибо! Ангел-хранитель, спасибо!» Радостный Артур принялся бегать по пустому полю, рисовать в голове картины будущего спортивного комплекса с тренажерами, беговыми дорожками и футбольными воротами и непрестанно благодарить ангела-хранителя. От каждого его теплого слова ангел-хранитель расцветал и становился еще сильнее. Парень, бегающий по дикому полю и постоянно что-то выкрикивающий, привлек внимание гостей и жителей города Мерт. Уже через минуту рядом с полем собралось несколько человек. Каждый выдвигал свою версию того, что происходит. Испугавшись случайно нарушить равновесие, Артур Верховцев замолчал и медленно покинул пустырь другой дорогой. Он хотел поделиться своим открытием с друзьями, но никого из них не нашел в общежитии. Артур отправился в центральный городской парк, но и там их не было. Тогда он двинулся к библиотеке в надежде хоть кого-то там найти. «Вот же», — с досадой думал Артур по дороге, «если бы здесь у нас были телефоны, я бы просто позвонил, а так не знаю, где их искать». «Все на пользу», — напомнил ангел-хранитель. «Хорошо, что ты мне помогаешь». «Почаще меня вспоминай, и я смогу еще больше тебе помогать». Незаметно Артур оказался перед жемчужно-белым зданием, где проходили собрания. В голове промелькнула мысль узнать про пустырь у гномов, и он уверенно зашел внутрь. Веселые гномы принимали детей, которые впервые прибыли в город Мерт для прохождения обучения и были жутко заняты. На их письменных столах лежали любимые оранжево-красные кепки в ожидании выхода на улицу. Гном Саша выписывал индульгенции на недостатки юных учеников, а гном Паша тщательно фиксировал их достоинства. Артур стоял у входной двери и терпеливо ждал, когда настанет его очередь. Первым освободился Паша. Он кивнул Артуру, чтобы тот подошел к нему. «Ну что, Верховцев Артур, как продвигается ваше дело со спортивным комплексом?» — потирая руки, спросил гном. «Место нашел сейчас, самое подходящее», — горделиво задрал нос Артур и тут же получил по нему щелчок. Левое ухо заболело так, будто по нему кто-то сильно ударил. «Так-так-так, а где же оно?» «Прямо за общежитием, которое я построил 2 года назад, на пустыре». «Сейчас посмотрим». Гном Паша принялся листать какую-то толстую тетрадь. «Кажется, эта территория свободна». Паша несколько раз перелистал свою тетрадь, потом заглянул в черный блокнот, затем уставился в потолок и несколько секунд о чем-то сосредоточенно думал. Видимо, на него никто и никогда не предъявлял запросов», — почесал затылок гном Паша. «Похоже, это место ждало только тебя». «Значит, оно на самом деле то самое». В этот момент к столу, за которым сидел гном Паша, подошел гном Саша. Он только что закончил все свои дела и решил послушать, что интересного рассказывает Артур Верховцев, который сумел построить надежный дом, отличное кафе, а теперь еще и на спортивный комплекс замахнулся. «Если ты планируешь вместе с друзьями поставить там спортивные сооружения, тогда давай запишем за тобой это место. Для порядка, так сказать». «С этого года нужно все строго фиксировать». Пока гном Паша аккуратно записывал данные выбранного места для будущего комплекса, Артур разместился за столом у гнома Саши. «Ну что, выпишем тебе заодно индульгенцию?» — лукаво спросил он. «Можно?» — пожал плечами Артур. «Тогда слушаю». «Я не знаю, что получится в итоге. Не очень разбираюсь в спортивных комплексах». «Принимается». «А еще я не знаю, как и какие именно упражнения мне нужно делать, чтобы стать сильным и мышцы подкачать». Немного смущенно проговорил Артур, ведь про мышцы он даже папе не рассказывал. «Принимается». «И я не знаю, как иногда общаться с незнакомыми людьми». «Принимается». Артур старательно вывел на листке бумаги все, что он признавал своими недостатками, после чего сделал запись о том, что позволяет себе их иметь, и поставил свою подпись. С тех пор, как он получил паспорт, у него появилась настоящая, пусть и не очень изящная по меркам некоторых, подпись, которую он мог ставить на всех важных документах. «Дело сделано!» — довольно воскликнул гном Саша, заботливо взял исписанный Артуром листок бумаги и подул на него. Буквы с объявленными недостатками разлетелись, словно парашютики белого одуванчика по ветру, и исчезли в солнечных лучах. После чего Артур облегченно выдохнул, широко улыбнулся и, попрощавшись с гномами, направился к общежитию. Там он, наконец, нашел и Аню, и Влада, и Лену, и Сергея, и Игоря. Они принялись наперебой рассказывать друг другу последние новости. Оказалось, что Влад и Сергей нашли хороших специалистов по спортивному оборудованию, которые обещали помочь с открытием комплекса. Лена в какой-то секретной торговой лавке отыскала отличный газон для футбольного поля и растения, которые подойдут помещению спортивного клуба. Многие названия друзья слышали впервые и удивлялись, что Лена столько знает про цветы. Игорь же нашел в библиотеке информацию о материале для мебели спортивного комплекса. А Аня показала свои наброски. Она нарисовала, как можно будет расположить скамейки и шкафчики в раздевалке, чтобы там не было так тесно, как в гардеробе их школы, и изобразила красивую зону при входе со столиками, диванчиками и небольшой барной стойкой. «Это так, примерно пока», — немного стеснительно презентовала она свою работу. Когда решим точно, я примусь за мебель», — потирая руки, проговорил довольный Игорь. «А я, пожалуй, займусь рецептами вкусных и полезных коктейлей и смузи для бара», — воодушевленно проговорил Сергей.